Глава 16. Старая вишня. Школа. Прошлым днем. Ольга шла в школу с довольной улыбкой. Мама разрешила, и то, что она разрешила, сейчас шевелилось в рюкзаке. И вот 14-летняя девочка вошла в свой класс, подмечая, что самый симпатичный мальчик класса на месте. Сейчас он говорил с другим мальчиком, некрасивым. Самая красивая девочка класса тоже на месте. Сидит с подружками на подоконнике, смотрит какой-то журнал и хохочет. Подружки Оли тоже на месте, все же не зря она специально задержалась. Они заметили ее и кивнули. Всего в классе было 15 человек, и многие из них приезжали из соседних сел. И вот Ольга села за свою парту, повесив рюкзак на крючок сбоку, раскрыла его и достала ее. Сперва никто не заметил розовое создание, пока девочка не включила на телефоне игру, где нужно было двигать разноцветные шарики к таким же шарикам, чтобы они уничтожались. Вот только играть начала не девочка, а Лариса. Ольга же доставала тетрадки, учебные принадлежности и все остальное. «Оль, это как? И что это?» — громко спросила одна из подружек Оли. Это была коротковолосая блондинка, и ее голос привлек внимание всего класса. «Крыса!» — раздались визги самой красивой девочки класса, что привлекло еще больше внимания. «Сама ты крыса, а это Лариса, и она умнее тебя», — фыркнула Ольга, глядя на красивую девочку, которая забралась на подоконник. «Ты зачем крысу в розовое покрасила? Это же вредно для животных», — спросил подошедший Антон. Самый красивый мальчик класса. «Это ее естественный цвет. Она лабораторная и очень умная», — гордо заявила Ольга. «Сама ты лабораторная! Меня мать своим телом закрыла от уличного кота, и я лишь чудом выжила!» — ворчала Лариса, но люди слышали лишь писк. «Вот, победила! Легкотня!» Раздались восторженные возгласы, а Лариса запустила следующий уровень игры и продолжила играть. «Это точно крыса?» — спросил один из мальчиков, и на него посмотрели, как на идиота. «Всем же видно, что да, это крыса». «Ну, я имел в виду, вдруг это робот? Есть же роботы-собаки, вот тут робот-крыса». «Покормите меня уже!» — проворчала Лариса, и, поставив игру на паузу, лапы показала себе на рот. «Кажется, она голодная. Сейчас!» Одна пухлая девочка сбегала к своей парте и принесла финик. «Вот!» «Вкусненько. Не буду тебя кусать. Живи пока», — заявила Лариса и, держа финик лапками, ела его сладкую мякоть. «Точно не робот», — улыбалась пухлая девушка, и в этот момент вошла учительница. «Что за столпотворение? Все на места». «Марина Григорьевна, а Ласточкина крысу принесла на урок», — выкрикнула девушка, стоявшая на подоконнике. «Крысу?» — перепугалась немолодая женщина и попятилась к двери. «Она умная и милая», — заявила Ольга. «Она даже считать умеет. Вот сколько будет 3 + 2?» «Столько же, сколько у тебя извилин», — выругалась Лариса, а потом вздохнула и сказала. 5, 5, 5, 5, 5! 5 раз пискнула», — восхищались мальчики. «Да? А 2 + 1 сколько будет?» — спросила осмелевшая женщина. И крыса ответила. А потом... «Хорошо, 5 умножить на 6. Лариса посмотрела на женщину, как на глупого примата, ловко включила калькулятор на телефоне, да набрала число 30. «Может, ее в класс возьмем? Мне кажется, она умнее половины из вас», — вдруг заявила учительница. Лес. Ночь. Ночью было тихо и холодно. Я сидел у костра, рядом лежала Вай, а ее брат стоял на охране. В костре же потрескивали ветки и пахло жареным зайцем. Почти всего зайца съели волки, но я отложил немного на завтрак. Зан уже спала, развалившись на снегу, так что не спали мы лишь вдвоем. Я размышлял на тему злого духа и над тем, как его уничтожить, но, боюсь, мне на это попросту не хватит сил. Однако стоит понимать, что это такое злой дух. Они бывают двух типов — призрак и рожденный. Первое — это когда человек, ну или иное существо, умерло, и душа, вместо того, чтобы развеяться, становится призраком, а затем и злым духом. Второе — аналог с дриадами. Люди умирают, но часть их души остается, к примеру, в кинжале, которым и убивают людей. Вот там и может зародиться злой дух. Сразу уточню, кинжал нужен такой, который сможет удержать в себе достаточное количество манны. Обычный металл не может такое. Зато кладбища, склепы и прочее вполне могут впитывать в себя осколки душ. Или алтари, на которых приносят жертвы. Они тоже могут породить в себе злого духа. И нет, это не мое дерево страж породило духа. Все, что рождается в дереве, остается привязанным к нему, пока дерево не погибнет. Но даже если дерево погибнет, то рожденное в нем магическое существо попросту слегка потеряет в силе. А вот злой дух при уничтожении алтаря может и развеяться. Так что если злой дух — это рожденный, то нужно найти его алтарь. Или что-то подобное. И я все же склоняюсь к алтарю. Такую силищу не выдержит побрякушка или оружие. Но как найти его? Перерыть весь лес? Что-то не очень хорошая перспектива. Сколько лет мне на это понадобится? Остается спрашивать зверье и искать в надежде на удачу, ну или все же завести себе птицу-питомца. Хотя остается еще вариант с привлечением людей. Ладно, утро вечера мудренее, так что постелил на снег ткань, лег на нее и прижался к теплой Вай. А она приоткрыла глаз и накрыла меня своим пушистым хвостом. Так и спали, пока не ощутил ледяное касание. Я резко открыл глаза, но не шевелился, ведь вокруг была тьма и множество красных глаз. Костер уже погас, так что глаза сияли сами по себе. Неба не вижу, а вокруг лишь кромешная тьма. Нас словно накрыли колпаком из тьмы, и глаза... Множество глаз, злых, обиженных, полных ярости. «Ты пришел поговорить? Или это глупая попытка запугать меня?» Обратился я к злому духу, и в этот момент из тьмы вышел черный силуэт. Широкие плечи, лосиная голова и мощные черные рога. Лишь глаза были красными. «Человек, ты умрешь. Мы съедим тебя!» Лось раскрыл пасть, полную красных зубов. «Умру? Как?» — поинтересовался я и все же присел. «Ты лишь сон. Или думаешь, я не пойму это?» «Во-первых, у тебя нет столько сил, чтобы сотворить такие фокусы. Во-вторых, Лай бы не уснул. Ну а в-третьих...» В этот момент я начал увеличиваться в размерах, пока не стал 4-метровым медведем, покрытым драконьей чешуей. «Я сильнее тебя, жалкий злой дух. Ты полез туда, куда не стоило лезть. Моя душа!» В этот момент я резко рванул вперед и ударил лапой по лосю. Тот отскочил назад, но... На снег упала его оторванная лапа. Лось завизжал, а я схватил лапу и, закинув себе в рот, переживал. «Мерзость! В следующий раз я сожру тебя целиком!» — говорил я, открывая глаза. «Жав!» — спросил волк, который бдел. Сон приснился. Я поморщился и сплюнул в костер. Мерзкое ощущение. Ненавижу темную магию. Но я сильно ранил злого духа. Ибо нечего было лезть к моей душе, дурак. Мне 400 лет, и душа моя посильнее будет, чем это ничтожество. Ладно, иди спать. Теперь Вай караулит. И не делай вид, что ты спишь. Я похлопал волчицу по бочине и поднялся, дабы закинуть в костер побольше дров, а то он уже почти потух. Вай же зевнула и потянулась, после чего подошла к брату и толкнула его, прогоняя с места. Пришлось ему ложиться на место сестры и становиться моей подушкой. Костер же вновь разгорелся, и стало тепло, а Лай такой мягкий и пушистый, прям как Некка, Льян, Дами. Центральная больница. Некрасов Артем Алексеевич. «Меня уволили!» Максим Викторович сидел напротив кушетки, в которой лежал истощенный мужчина, подключенный к капельнице. Впрочем, бывший староста и сам выглядел не очень хорошо. «А все из-за того, что ты ничего не сделал!» «Ты видишь, в каком я состоянии!» — прохрипел адвокат. Ему было тяжело говорить, и приходилось делать перерывы, дабы отдышаться. «Я едва не умер. Вижу!» «Вижу, что ты неудачник, а не альфач, каким себя описывал!» — почти рычал бывший староста. «Слечь от укуса уличной крысы!» «Это ты, неудачник!» — прохрипел Артем Алексеевич, впившись в того злым взглядом. «И все мои беды из-за тебя. Если бы я не связался с этим чудовищем...» «Чудовищем! Ты про Ласточкина!» «Иван, он сказал мне опасаться собак и животных, а потом каждое животное на моем пути хотело сожрать меня. Он сыну сказал, чтобы тот подумал о своем поведении, когда будет срать кровавым поносом». Бывший староста резко расширил глаза. «Так это он, но как?» «Колдун сраный. Не знаю, как иначе объяснить. Дай мне телефон надежных ребят. Если это и правда он, то иди к черту. Я не буду с ним связываться». «Трус и ничтожество!» — фыркнул седой худощавый мужчина и направился к выходу. «Лучше быть живым трусом, чем дохлым трусом!» — крикнули ему вслед. Лес. Два дня спустя. «В стороны!» — прокричал я, оставаясь на месте. Позади же возвышалось дерево. Волки бросились влево и вправо, а я покрепче сжал копье, смотря на несущегося на меня лося. Огромный, могучий и с красными глазами. Тело зверя было изрезано когтями, а левый рог слегка обломан, но зверя-зомби это не волновало. Он несся строго на свою цель, на меня, то бишь. Но я в последний момент бросил копье на землю и, отскочив в сторону, выхватил кинжал, да набросился на лося, который врезался в огромное дерево. Из-за сильного удара зверь попятился и присел, но в тот же миг кинжал, сделанный из кости, вонзился в лосиное ухо и лопнул. А за ним лопнули глаза, а из носа и ушей фонтаном вырвались кровь и дым. Готов. Пятый уже. Я вытащил копье из-под трупа и устало вздохнул. Мы носились по лесу, опрашивали зверей и уничтожали страшных животных. Те, как правило, бесцельно бродили и нападали на всех, кого встретят. Я делал пометки на карте в попытках понять, какой территорией владеет злой дух, но пока непонятно. Да и мы устали. К тому же почти закончились стрелы и припасы, а кинжалов и вовсе не осталось, так что домой. Мы возвращаемся домой. Погладив подошедшую Зан, у которой на кожаной броне красовался свежий порез от зараженного волка, запрыгнул на лосиху, и вскоре мы побежали. До фермы было достаточно далеко, но я решил не останавливаться на ночлег. Шестое чувство говорило, что я должен поспешить, и мне очень не нравилось это чувство. «Зан, милая, быстрее!» — поторопил я лосиху, и она рванула еще быстрее, но чем ближе мы были к дому, тем сильнее росло чувство тревоги. А когда мы выскочили из леса, я невольно выругался. Дым и огонь. Ферма горит. Мы понеслись к воротам. Калитка была выбита, ворота нараспашку, а внутри — горящая легковая машина и два трупа у нее. Что здесь произошло? «Ваня!» — раздался крик, и я увидел бегущую Любаву. «Кошатник, помоги ему!» Кинулся к ней, она к дереву, внутри которого и нашелся пес с пулевым ранением. «Кто?» — рыкнул я. «Не знаю, какие-то незнакомцы, не русские». «Дьявол! Приехали мстить за тех из Рыбкина», — ругался я и осматривал пса. «Не знаю, они тебя искали. Я слышала, а когда они собрались поджечь дом, открыла по ним огонь из ружья. Они побежали ко мне, а потом дерево убило четверых». Я не видела, что происходило, но слышала крики и пальбу. А потом они уехали. Как он? Пуля прошла на вылет, и пес потерял много крови, но мне нужна твоя помощь. Нужно манной закупорить раны, иначе не успею спасти его. Девушка посмотрела на меня с ужасом, но все же кивнула. Я сейчас. Рванув в дом, чертыхнулся уже внутри. Все перевернули. Даже холодильник выпотрошили и бочонок пива опустошили. Но они тронули полочки с лекарствами. Они внизу были, и к ним неудобно нагибаться. Я достал, что нужно, и сразу побежал наружу. Любава уже морально подготовилась, когда я вручил ей лекарства, а сам занялся ранами собаки. Кошатник тяжело дышал и был очень слаб, но его тело насыщено манной, и это дает пространство для маневра. Любава же молодец, справилась и подготовила нужные лекарства. Заодно согрела собаку, а то он уже был холодным из-за потери крови. Теперь надо зашить раны, наложить повязки и влить достаточно маны, чтобы хватило и на спасение жизни кошатника, но и на кару тех ублюдков, которые это сделали. Пока я работал, Любава оттащила к дереву два трупа и, собрав кровавый снег, бросила его в огонь от пылающей машины. Молодец. И дерево молодец. Однако Любаву я потом отругаю. Вот куда, блин, полезла? А если бы ее пристрелили? Дом всегда можно отстроить, а деньги заработать. Жизнь же уже не вернешь. Но ругать буду потом. Сперва... «Позаботься о нем. Прогревай манной и не трогай», — попросил я, строго смотря на девушку. И лишь сейчас заметил, что она в ночнушке. «А ты?» «Пойду посмотрю, кто к нам заехал в гости». Поднявшись, поспешил в мастерскую, но все мои стрелы были поломаны, как и копье. Уроды. Покинув дом, подошел к отдыхающей Зан и волкам. «Вы как, сможете еще немного поработать?» «За кошатника я готова обижать весь мир без сна и отдыха», — уверенно заявила лосиха, а волки хищно зарычали. Потом рванули и побежали по дороге. Нет, они не взяли след, ведь тут одна дорога, и ведет она к деревне. Через нее и проехали автомобили. Вот там уже нужен был след. И волки взяли его, но делали это молча, дабы нас не обнаружили. Я также попросил всех собак молчать. Деревню мы проскочили тихо, а вырвавшись на дорогу, побежали на полной скорости по направлению к селу Холмовскому. Но не уверен, что именно туда поехали напавшие, и оказался прав. Через час мы прибыли к ферме агрохолдинга. Это было большое тепличное предприятие, но также здесь находились поля под картошку, капусту и прочее. Однако зимой все это, что логично, не работало, ну, кроме теплиц. Зато здесь были общежития для рабочих. «Значит, это мстят за тех из Рыбкина». «Запомнил запах. Найду», — сказал Лай и посмотрел на меня. «Мы аккуратно. Просто поищем, где они живут», — добавила сестра, а я закрыл глаза и минуту спустя выдохнул. Волки же почернели, словно сама ночь. «Пррр», — удивился Лай, смотря на сестру, и завилял хвостом. А та дала ему лапой по морде и побежала на ферму. Там были КПП, шлагбаум и освещение. Но сторож спал, а шлагбаум оказался поднят. Сама ферма была окружена забором с колючей проволокой и являлась немалым комплексом. Склады, гаражи, теплицы, цеха и прочее. Отсюда зелень и свежие овощи ежедневно поступают в город. Волки же успешно проникли на территорию, а минут через 10 раздался вой. Еще через 10 минут вернулись звери, и мы поскакали прочь. «Не попасть в дом. Мы нашли машины и повредили их, а также напугали людей», — объяснила Вая, когда мы уже побежали прочь. «Там был еще один запах в машине», — добавил брат, и слово взяла сестра. «Мы не знаем, чей запах, но он из деревни». «Сможете найти?» «Да», — разом ответили волки, и мы помчались к старой вишне. За ними и я верхом на Зан. Но каково же было мое удивление, когда мы прибыли к дому бывшего старосты? «Старый мудак», — тихо выругался я, находясь на расстоянии от дома, около которого ходили волки. «Раз он не хочет по-хорошему, будет по-плохому». Спрыгнув с лосихи, подошел поближе к дому. Камер здесь не было, но лучше перестраховаться. У меня, в принципе, даже на копытах Зан ледяные пальцы. Так что она оставляет крайне причудливые следы. Никто и не подумает, что эта лосиха тут ходит. А вот что подумают, тут я уже не представляю. Подобравшись к забору старосты, закрыл глаза и сосредоточился. Манны было мало, но ее хватит. Протяжно выдохнув, направил поток манны к старости. Стены и преграды на пути сильно мешали, оттого и расход манны высокий, но она пробилась к спящему мужчине, и, проникнув в него, сделала одну очень простую вещь. Дала новую команду той заразе, что уже жила внутри него. Смертельную команду. Никакой пощады тому, кто пришел ко мне домой с целью убивать. В итоге он сам умрет, причем крайне неприятной смертью. Вспотев от натуги, постоял с минуту, дабы перевести дыхание, и услышал голоса в доме. Похоже, началось, так что поспешил уйти. Вскоре мы ускакали прочь из деревни и, сделав большой крюк с рассветом, вернулись на ферму. Закрыв ворота и вернув волкам прежний цвет шерсти, направился к дереву, где и обнаружил Любаву с собакой. «Ты не замерзла?» «Нашел?» — перебила она меня. «Староста нанял людей, чтобы прикончить меня. Теперь староста сдохнет». «Хорошо. И нет, не замерзла». Я посмотрел на девушку в ночнушке, и выглядела она так, словно сейчас сознание потеряет от усталости. «Иди спать». «Угу». Девушка поднялась и похромала домой. Я же осмотрел собаку и, убедившись, что сильно не наврежу, поднял пса и отнес в дом. Спать не хотелось, так что занялся уборкой. Благо, пиво поглотило основное внимание людей, и особых повреждений дому не было нанесено. Зато в подвале потоптали часть грибов. Дикари. Также покрушили рассаду на втором этаже и обоссали кровать в гостевой комнате. Похоже, они обиделись на то, что не нашли нас. Матрас пришлось вытащить на улицу, выкину, а затем я осмотрел баню. Там выломали все двери, которые нашли, и, собственно, все. Вскоре я вернулся в дом и рухнул в кровать. Я 3 дня на ногах и воняю, но Любава все равно обняла меня, и мы уснули. И как бы не хотелось спать дальше, но голод не тетка. «Хорошо, что они тупые и не догадались взорвать топливохранилище», сказала Любава, жующая вяленое мясо с маринованными грибами. «Готовить нам было жутко лень». «Вместе с собой?» — хмыкнул я. «Разлить бензин, сделать дорожку, поджечь ее с безопасного расстояния. И дело сделано». «Да, хорошо, что они тупые», — согласился с ней, а та лишь улыбнулась. «Как твоя экспедиция, удачно?» «Частично. Нашел логово тварей и 5 блуждающих монстров, а также ранил злого духа. Осталось найти, где он скрывается». «Все-таки злой дух? Я думала, он слабенький». «Я тоже так думаю, но, вероятно, в лесу он сильнее». «И что будешь делать?» — поинтересовалась девушка. «Готовиться. И становиться сильнее». «Значит, придерживаемся старого плана», — улыбнулась она. «Да, разве что нужен новый питомец». «Птица, наверное, какая, для разведки», — предположила она. «Думал над этим, но нет. Медведь. Кто-то же должен охранять дом, пока меня нет». «Мед как раз есть», — подметила рыжая. «И очень злые пчелы», — улыбнулся в ответ. После завтрака мы вышли на улицу, а там сожженная машина, которую нужно куда-то девать. Калитку еще надо починить, как и баню. Дел тьма. Но выбора у нас особого не было. Просто начали делать дела, и они, о чудо, начали постепенно заканчиваться. Сперва я починил калитку, но потом сделаю более крепкую. Далее занялся баней, восстанавливая все, что было сломано, но в первую очередь входную дверь. Она не была заперта, так что я не понимаю, зачем было ее ломать, собственно, как и остальные двери. Также нужно было заняться трупами, их вещами, спрятать оружие, вытащить из дерева пули и заняться, наконец-то, машиной. Для этого я сделал большие сани для автомобиля, а потом со зверьем кое-как да затащили на сани этот кусок железа, а утром потащили в лес. «Закон подлости», — ворчал я, помогая толкать сани. Волки и лосиха тащили спереди, а я был сзади. «Когда не надо, жара!» С самого утра светило солнце, и 9 марта нас порадовало таянием снега. Как раз когда мы тащим тяжести, и мои ноги по колено проваливаются в снег. Ненавижу зиму. В итоге до нужного озера мы добрались лишь к вечеру, и там бросили машину. Прямо в центре озера. И нет, это не то озеро, где я медведя сжег, другое. Мы остановили машину, я облил лед вокруг нее, ну и, собственно, все. Наступит тепло, и машина провалится под лед, оказавшись в центре озера. Вот вместе с санями и провалится, так что домой поехал верхом. Благо, на этот раз проблем на ферме не было, да и Любава такой порядок навела, словно погрома и не было. Она, правда, уже спала, так что и я лег спать. Но, похоже, сон — это не для нас. В 6 утра разбудила машина. Она громко гудела, пока я не вышел из дома. «Иван!» — раздался крик, стоило мне выйти из калитки. «Там Федоровне плохо! Умирает!» Заявил вроде Сергей. Помню его, но смутно. Пришлось хватать лекарства и ехать в деревню, а пока ехали, опросил. Там бабушка больная одна, и у нее приступ. Скорая задерживается, так что поехали за мной. Благо, приехали быстро, но народная медицина здесь бессильна, как и магия. Здесь нужна лишь квалифицированная медицинская помощь. Бабушка задыхалась и дышала с огромным трудом, испытывая сильную боль. Как лечить такое, я даже не представляю, так что мог лишь напитать ее организм манной, дабы укрепить. Также я помог ее разуму успокоиться, ибо паника лишь усугубляет проблему. Ну а для эффекта плацебо дал простенький отвар, который никак не помешает лекарствам. Постепенно и боль стала уменьшаться, и бабушка успокаиваться. А потом они приехали. Врачи, в смысле, приехали. Они ворвались в комнату и принялись за пожилую женщину. Пока врачи ехали, они уже успели изучить ее историю болезни, так что знали, что делают, а я больше был не нужен. Просто пошел домой. Как раз светает. И на этот день у меня большие планы, я бы сказал, наполеоновские. Пора этому миру открыть для себя магические лекарства, а именно лекарства от рака, но и восполнить запасы стрел.